Глава 23. Задушевно-агентурная с подтекстом и душевным стриптизом. «Залезу!» — я ткнул пальцем фото по стене, вот здесь. На сей раз Толя в знак возросшего доверия принимал меня на втором этаже в обставленной явно не по-спартански комнате и без решеток на окнах. «Как ты залезешь?» «Молча». «И без страховки?» «А где ее взять-то?» «Ну ты, тезка, даешь!» — изумился он и тут же восхитился. «Прямо человек муха какой-то! Неужто сможешь?» «Мухам к задницам веревки не цепляют, а мне иначе никак. По ней еще инструмент тащить наверх придется». «Красавец!» — Толя хлопнул себя ладонями поляшком. «Как все-таки здорово, что ты теперь с нами!» — достал из кармана джинсов плоскую флягу, по виду тоже серебряную. В этой богадельне, походу, драгметаллы в моде. «По 5 капель?» «Ты что, мне же работать?» «Работать тебе, допустим, не сейчас, а в ночь завтра на послезавтра...» Тезка отвинтил крышечку, не вставая, протянул руку и ухватил с сервировочного столика на колесах пару бокалов. «И потом, не палитру уже, исключительно для расслабления и успокоения нервов». «Ну, тогда давай». Не стал чваниться я. Нервы действительно дребезжали, как струны на гитаре или балалайке, и выпить в кои-то веки хотелось просто зверски. «Как говорят у нас в Бразилии, за наши доблести!» — слегка притронулся своим сосудом к моему. «Не заезжал часом?» — расхохотался. «В 8-м году, на недельку, осенью, в Сан-Паулу». «Ух ты!» — я покачал головой. «Впечатляет!» «Серьезный бизнес предполагает, кроме всего прочего, хорошую денежку на оперативные расходы, а потому о тебе, дружище, я знаю даже то, что тебе самому неведомо». «О как!» «И никак иначе», — подмигнул много чего знающий Толя. «Ты, кстати, ценным кадром в конторе до поры до времени считался-таки. Недаром, когда под сокращение угодил, за тебя лично начальник управы рубился. Столько людей на тебе звезды с орденами отхватили, не поверишь?» Он приподнял бокал. «Ну, давай уже!» «Давай. Я отпил самую малость». Да, такого коньяка в жизни еще не пробовал. Франция?» «Поднимай выше, братан! Фруктово-плиточная республика Молдова гордая и независимая!» «Иди ты!» «Уже в пути!» — хихикнул Толя и с удовольствием затянулся. «Но все равно Молдова. Правда, эту прелесть там уже 5 лет не выпускают». «Да хоть Эстония. Все равно здорово». «Точно!» Посидели в молчании понемногу, как воробушки, отхлебывая из бокалов. «А ты сделай, как я!» — вдруг заявил Толя. «В смысле?» «В смысле, хорош кукситься!» — он слегка освежил посуду. «До сих пор по конторе тоскуешь, или я не прав?» «Вообще-то нет. Тогда вырвалось у меня против желания. А у тебя, можно подумать, все не так было?» «Ага», — тезка наклонился поближе. «Совсем не так. Во-первых, я ушел сам, хотя, поверь, очень уговаривали подумать и остаться. Ну, а во-вторых...» «Что?» — начал втягиваться в разговор я. «Биография, дружище!» — как следует глотнул он. «У тебя папа, царство ему небесное, в цирке работал?» «Ну?» «А дед?» «Тоже там же, но в администрации. Травмировался по молодости». «А у меня Толян», — соратник передернул плечами. «Ты в нашей стекляшке в музей заглядывал?» «Примечание. Стекляшка — здание ГРУ, что на Хорошовском шоссе. А аквариум — это для лохов вроде Резуна Суворова и прочих, изображающих причастность понтярщиков». Конец примечания. «А то. Значит, фото моего деда видел. Нелегал. Герой Союза, между прочим. А папина фотография 30 лет, думаю, появится, когда дела его скромные рассекретят. А может, и позже». «Так ты, значит...» «Шпион, получается, в 3-м поколении, — добавил он персонально себе и употребил. «Вот такие, тезка, дела». «Ну, тогда вообще не въезжаю». «А все просто. Дед тут», — в голосе его неожиданно зазвучала нежность, — «появился в столице, когда мне было 6 лет. Геологом, сказали, на крайнем севере трудился. Обитал совсем один на Соколе в крошечной двушке. Меня любил, часто забирал пожить к себе от мамы. На Волге катал, тогда это круто было. В зоопарк с ним ходили, в кино, за город ездили. Толя вздохнул. — А почему один? Супруга не дождалась героя из загранкомандировки, дело житейское, поэтому протянул аж до 62, можно сказать, повезло еще. Ну а потом, ясно дело, инсульт, вторая наша профессиональная болезнь. Он поморщился, как-то странно сморгнул. Далее Ваганьковский оркестр, ордена на подушечках, троекратный залп присыпали, заровняли и пошли в ресторан скорбно водку кушать. Грустно, заметил я. А ни хрена, вот с папой действительно получилось невесело. Мама-то от него не ушла, как надо было бы. Дождалась, как путное возвращение на родину, и... Отпил. И быстренько подселила на участок с оградкой к деду. Почему? Не почему, а за что? За испохабленную молодость, отцветшую красоту и загубленную на корню жизнь. Такое, сам понимаешь, не прощается. В общем... Папа всего-то 4 года на пенсии прожил. Инфаркт — первая наша профессиональная болезнь. Медицина, как водится, бессильна. А я на похороны не поспел. Операция у нас проходила в... То ли беззвучно выругался. Вот так-то. А ты? Меня, мил человек, с раннего детства к профессии готовили. Сам еще не знал, что за работа ожидает, а уже старался. Учеба исключительно на отлично, спортрежим. Он скривился. Да надо же, все детство с юностью мимо прошли. Ребята футбол гоняют, чуть повзрослели, пиво хлещут, да с девками хороводятся. А у меня учеба, тренировки, ровно в 10 отбой, потому что режим. Страдал, небось. Ни черта подобного, он горько рассмеялся. Гордился и готовился. В итоге школа с медалью, военный институт с красным дипломом. Что-то глухо пробормотал он себе под нос. Окольцевался сразу после выпуска, как положено. В жены взял девушку из хорошей семьи. Маме она, кстати, сразу активно не понравилась. Вот я было и решил, что повезло. А что дальше? Честное слово, стало интересно. В нелегалку меня почему-то не взяли. Вот страдал-то дубина. Опять отхлебнул. Дальше консерватория. Первая командировка и сразу 3 палки. Ты прикинь! В общем, когда папы не стало, был я уже в 32, досрочно подполковником, передовиком, отличником, в РИД, зама резака, в одной серьезной стране, ко всему прочему. 3 ордена, куча благодарностей, все такое. Нехило. Точно, кивнул он, а еще сердце начало покалывать, и с желудком проблемы начались. Третье профессиональное? Примечание. Консерватория, сленг, военно-дипломатическая академия. Палка, жаргонная вербовка. Врид, временно исполняющий дела. Резак, жаргонная, резидент. Третье профессиональное, язва и все остальное с желудком связанное. Третье профессиональная болезнь сотрудника спецслужб. Конец примечания. Она родная. А не рано, удивился я, в 30-ты с небольшим. Самый раз Толя глянул из-под лобья, налил нам обоим и быстренько хлобыснул. В резидентуре работа тоже не сахар, что бы там ни говорили. И нервы сгорают, как в топке. Опять же, супруга. Повезло мне со второй половиной, честно скажу, еще больше, чем папе. Говорил, из хорошей семьи, маме не понравилось. «Можно подумать, в хороших семьях стервы не родятся», — огрызнулся Толя. «А так умненькая, интеллигентная, кулек закончила. Такие, брат, драмы закатывала. Шекспир отдыхает. И все исключительно собственного сочинения. А сама в них режиссер, главная героиня и даже рабочей сцены». Примечание. «Кулек. Жаргонное. Институт культуры». Конец примечания. «Так развелся бы, делов-то». «Хрена лысого!» — взревел он. «В нашей конторе, что при Союзе, что сейчас, на это дело табу. Бросил жену, считай, изменил отчизне». «Дела», — протянул я. «Именно», — Толя закурил и перекинул мне пачку. «Так вот, прикатил я в отпуск, зашел к своим на Ваганьково, плеснул водки на могилке, себе тоже налил, сижу, выпиваю, с близкими общаюсь, и вдруг...» — рассмеялся. Как громом ударило! Какого дуба черта? Вот так проскреплю еще лет 20, если повезет, и к папе с дедом под бочок. Получается, и не жил вовсе. В общем, допил и домой поехал. Кстати, — поднял бокал. Употребили. Он хороший такой глоток, я просто губы промочил. Вернулся, говорю, домой. Ненаглядная, сразу давай меня обнюхивать. Привычка у нее такая с годами появилась. Сначала муженька осмотреть, обнюхать, карманы проверить, потом уже скандалить. Радостно улыбнулся он. А я исходу прямо в дверях. Зарядил в нюх, собрал вещички и съехал. На следующий день забежал в контору и шефу рапорт на стол. Долго мурыжили. Через 2 месяца выпнули, как тебе без пенсии. Оставил я своей Дуне двушку на паскуде, 9-ку с 5-летним пробегом, столовый сервиз и пару собственных вот, а сам взял да и ушел в никуда. Примечание. Паскуда жаргонная. Бескудниковский бульвар. Находится, мягко говоря, не совсем в центре Москвы. Конец примечания. И как? По-разному бывало, но один черт лучше, чем раньше, зато сейчас полный порядок. До сих пор один? Ну почему, удивился Толя. Жена, детки, все как у людей, дома полный порядок. Один только раз угодила дрожащей половине шлея под хвост. Только было рот открыла, так я и тут же... Внюх, догадался я. Зачем, удивился Толя. Я и брачный контракт под нос. Дескать, я же такая гордая, независимая, чеши обратно к родне в Химки, в Хрущевку. Там тебе сильно рады будут. С тех пор тишь да гладь. И тебе, кстати, настоятельно рекомендую. Перед тем, как тащить кого-нибудь под венец, обязательно загляни к адвокату с нотариусом. Любовь, знаешь ли, любовью, а... А сало треба перепрятать, закончил мысль я. Вот так история. Самую малость отхлебнул, на сей раз кофе. И зачем, думаешь, я тут перед тобой душу выворачивать затеял? Грустно спросил он. Под коньячок? Нет, Толя погрозил пальчиком. Выпиваю теперь не часто, зато в спортзал захожу 2-3 в неделю. И со здоровьем никаких проблем. Не колет, не режет и даже нигде не чешется. Тогда... Просто хочу, чтобы ты понял. Жизнь, как тонко подметил, забытый советский классик дается 1 раз. И ее нужно прожить, причем нормально, душевно тебе это рекомендую. Мы же не чужие с тобой, с одной грядки морковки, опять налил. А то, что из конторы поперли, считай за благо. Я крякнул и выпил. Что работать по специальности продолжил правильно, заглянул в глаза, как в душу. Поздно уже переучиваться, а со шпаной всякой хороводиться не стоит. — Да я вроде... — Именно с ней, — повторил Толя. — Есть нормальные люди, с ними и трудись. — Это типа с вами? — В точку, — он кивнул. — Сам во всем со временем разберешься, — глянул на часы. — Ого, заболтались мы, однако. Отбой, дружище, завтра у всех нас трудный день, а для тебя персонально решающий. Так вот славно посидели. Если честно, впечатлило и где-то даже отозвалось. Давно никто со мной по душам не говорил. Соскучился я. Правильно, с одной мы грядки. Пусть он 100 раз успешный вербовщик, элита нашей службы, а я просто дрессированная обезьяна, что таскала, пока не выгнали. По приказу хозяина бананы с ветки да каштаны из огня. Может, действительно, нашел я именно ту команду и тех людей? Ну или в смысле... Они меня нашли. Чертовски хочется верить. А с другой стороны, кто докажет, что весь этот душевный надрыв под коньячок и стриптиз без шеста не более чем обычная работа с агентурой? Красная книжечка, часть 3, читал когда-то по диагонали и даже зачет сдавал. То есть обычная разводка. И хрен тут разберешь. И еще... Вдруг вспомнилось кое-что из сказанного на прощание учителя маэстро-химиком о том, что делать нужно, можно и ни в коем случае нельзя. Именно поэтому, докладывая о проделанной работе, кое о чем я умолчал. Сегодня днем я покрутился у объекта, на языке бывшей службы это называется доразведкой. Не в одиночку, конечно. Компанию, правда, на расстоянии составил тот самый восточник, что недавно засадил мне шприц в спину. Еще один высокий худощавый, сразу видно, Резкий мужик и парень моего приблизительного возраста и комплекции со сломанным носом и ушами, как пельмени. Плюс 3 машины с экипажами. В общем, заметил я там одного мужика, тощего, незрачного и лохматого, лет 50, и исполнял он в точности те же телодвижения, что и я. Умело, надо признать, поэтому мои сопровождающие, уверен, ни черта не просекли. Да и не отвлекались они на всякие пустяки, меня пасли. Сам он меня вроде не срисовал, хотя... И пойди разберись, то ли это конкурент шустрил, то ли кто-то совсем левый. В том здании, между прочим, офисов как грязи. Может, его касса элитной клиники интересовала? Или еще чего? Посреди этих мыслей и сомнений меня сморило. Взял и просто отключился, как будто не было и нет у меня никаких проблем. И совесть чиста, как горные снега. А впереди только самое хорошее, вперемешку с лучшим.